Глава 30. Арина. Вдох, выдох, еще один вдох, а следом аромат крепкого кофе ворвался в нос, вырывая из объятий сна. Все тело ныло и болело, будто меня физрук прогнал через полосу препятствий. И не единожды. Но в целом сон как рукой сняло, и я ощущала себя будто бы даже бодро. Открыла глаза, и первое, что увидела, его лицо. Кристиан. Губы, изогнутые в мягкой улыбке, щетина на щеках, тонкий нос, острые скулы и глаза. Впервые я видела его зеленые глаза. Сердце заколотило о ребра, а с губ сорвался облегченный выдох. «Я вижу твои глаза», — проговорила, ощущая, как пересохло в горле. «Все это время мечтала увидеть твои глаза, как и я мечтал снять очки». Его ладонь осторожно, будто боязливо прошлась по моей щеке, смахивая волосы с лица и вызывая мурашки на коже. «Как ты себя чувствуешь?» И будто прочитав мои мысли, подхватил с прикроватной тумбы стакан с водой и протянул его мне. Мы находились в спальне Кристиана. Яркие лучики солнца прорывались сквозь щель в шторах, говоря о том, что уже далеко не утро. Блики играли в его отросших, растрепанных волосах, а в глазах было столько нежности, что дыхание перехватывало. «Если это не тот свет, то я чувствую себя, будто меня с лестницы спустили». Втянула в себя воздух и, присев на кровати, подхватила стакан с водой и осушила его залпом. «Но в целом неплохо». «Подожди, получается, все закончилось?» «Не совсем». Кристиан отвел взгляд. Все пошло совсем не так, как я предполагал. «Ты предполагал, что уйдешь в мир иной», — я хмыкнула. «Но все же закончилось? Так как в деле замешан наследный принц, вернее, убитый наследный принц, следствие не закончится еще долго. Но коридор удалось уничтожить. Правда, если бы не Эйден, то все могло бы закончиться намного печальнее». Кристиан тяжело вздохнул. «Пока я не могу тебе рассказать всех деталей. На самом деле, сейчас мне не хотелось ничего слышать. Достаточно было того, что мы оба сейчас живы и рядом». «Как ты?» — перехватила его ладонь. «Василиск, он же...» «Ты отправила его в бездну. Его больше нет». Кристиан заговорил тихо, хрипло, а затем осторожно провел пальцами по моему запястью, заставляя меня замереть. Взгляд сам собой упал на правую руку, и я не обнаружила кольца. «Подожди, змейка! Она исчезла! Куда пропало кольцо?» «Это помолвочное кольцо Ариана, которого ты не принимала. Я расторг помолвку и уничтожил кольцо». В глазах Кристиана появилось какое-то странное выражение, будто собственные слова причиняли ему боль. «Ты сама должна принять решение. Чего ты хочешь?» Я втянула в себя воздух, чувствуя, как кончики его пальцев скользят по шее. Большим пальцем приподнял мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Ты не мог расторгнуть помолвку, Кристиан». Я прошептала эти слова прямо у его губ и улыбнулась, наблюдая, как расширились его зрачки. «Потому что ты уже женат. Ведь, насколько мне известно, брачный союз считается заключенным сразу после того, как невеста передает жениху свою силу. И я свою отдала тебе. Я поклялся на крови, что верну тебя домой». Его ладонь легла на мой затылок, зарывшись в волосах. При этом его взгляд обжигал, заставлял дышать чаще. «Знаю, но я не знаю, где мой дом». Дыхание перехватило. По телу прокатилась нетерпеливая нервная дрожь. Моя ладонь скользнула по его плечу, стаскивая расстегнутую рубашку. И в одно мгновение Кристиан перехватил меня, а следом навис надо мной, заставляя сердце на миг замереть, и склонился к моей шее, обжигая ее своим дыханием. «Не делай того, о чем потом будешь жалеть». Хриплый шепот пронесся вспышкой в сознании, отчего в животе будто узел завязался. «Ведь я уже не смогу тебя отпустить». «Я не буду жалеть», — выдохнула в ответ. Больше слов не требовалось. Его губы жадно впились в мои, руки крепко сжали тело, пресекая любую попытку отстраниться. Я ответила на поцелуй, выплескивая все свои эмоции. Прикосновения поднимали изнутри все оголенные чувства, все желания из самых недр моей души. Его глубокое неровное дыхание обжигало. Легкая щетина царапала нежную кожу. Мои ладони легли на его плечи, как-то неловко, неопытно стягивая рубашку. Но через мгновение она уже упала на пол. Моя сорочка полетела на пол следом. Каждое прикосновение такое желанное, обжигающее, такое интимное. На короткое мгновение меня окутал страх. Все изменится. Все никогда не будет, как прежде. «Я люблю тебя», — он тихо прошептал над самым ухом. Хриплое прерывистое дыхание щекотало кожу. Губы скользили по шее, спускались ниже. Нежно ласкали чувствительную кожу, заставляя выгибаться ему навстречу. Он не спешил, давал мне время. Мгновение промедления, и я сама подалась ему навстречу. С губ сорвался не то хрип, не то стон. Кристиан замер. А следом неторопливо, осторожно, нежно он с каждым движением дарил ощущение безграничной любви.